Глава 5. Искоренитель. Василий Иванович насторожил среди разговора свои привычные уши. «Погодите-ка», — сказал он, — «кажется, колокольчик. Должно быть, Проскуров». И при этом в имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну. «Ну так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите. Ведь это картина. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина». Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался. Но сначала мне было видно только облако пыли, выкатившееся как будто из леса, убежавшее по дороге к стану. Но вот дорога, пролегавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших, прямо и очень близко под нами. Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто, хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя через облучок, и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их, следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы. Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал как сумасшедший. Но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке, как ни в чем не бывало, курил свою сигару. Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет 35, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразной энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще, физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это после нескольких мгновений как-то стиралось. Аккуратные чиновьичьи котлетки, обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре. Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему. «Господин, смотрите, Василий Иванович, голубчик, лошадей! Лошадей мне, милостливый сударь, ради бога, поскорее!» Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодный дипломатический вид. «Не могу-с. Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя, он скоро будет». Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул. Что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с. Во-первых, ошибаетесь насчет почтовых, у меня на всякий случай подорожная. Но, кроме того, на законном основании Василий Иванович уже смеялся. «А, черт возьми, вечно вы с вашими шутками, а мне некогда», – досадливо сказал Проскуров, очевидно, не в первый раз попадавший в эту ловушку. «Скорее, бога ради, у меня тут дело. Знаю, убийство». «Да вы почему знаете?» – встревожился Проскуров. «Почему знаете?» – передразнил смотритель. «Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал». «Врете вы опять», – просиял Проскуров. «Они-то еще и ухом не повели. А уж моих, знаете ли, и виновный, то есть, собственно, правильнее сказать, подозреваемый в руках. И это, батюшка, такое дельце выйдет, громчайшее. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну». «Ну уж вы-то ковырнете. Смотрите, не ковырнули бы вас». Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы. «Василий Иванович», — заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном, «там, не слышу, запрягают. Это мне, что ли?» При этом он схватил смотрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону. «Ну, вам, успокойтесь. Да что у вас там в самом-то деле? Убийство, батюшка, опять убийство, да еще какое? С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити, и если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищемить можно. Ах, ради бога, поскорее. Сейчас. Да где же это случилось? Все в этом же лагу проклятом. Взорвать бы это место порохом право. Ямщика убили. Что такое? Уж не ограбление ли почты? Нет, вольного. Убивца, вскрикнул я, пораженный внезапной догадкой. Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами. Действительно-с, убитого так звали. А позвольте спросить, почему это вас так интересует? Хм, промычал Василий Иванович, в глазах его забегали веселые огоньки. Допросите-ка его, хорошенько допросите. Я встречался с ним ранее. Так, протянул Василий Иванович, встречались. А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойным наследства? Да ну вас с вашими шутками, что за несносный человек, досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне. Извините, милостливый государь, собственно, я вовсе не имел в виду привлекать вас к делу. Но вы понимаете, интересы, так сказать, правосудия и законности вернул опять неисправимый смотритель. Одним словом, продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд, я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то, вы понимаете, одним словом, обязаны это сделать. У меня мелькнуло вдруг смутное соображение. «Не знаю», — ответил я, — «насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить, но я рад был бы, если бы они оказались полезны». «Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие». Я назвался. Афанасий Иванович Проскуров, — так рекомендовался он в свою очередь. «Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтобы уж не делать дело в половину, не согласитесь ли вы, милостивый государь, одним словом, ехать теперь же со мной?» Василий Иванович захохотал. «Ну уж это, я вам скажу. Это черт знает, что такое. Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?» Проскуров быстро, как будто сконфуженно, схватил мою руку. «Не думайте, пожалуйста», — заговорил он, — «помилуйте, какие же основания?» Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного. «Да и Василий Иванович, конечно, шутит», — добавил я. «Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого. Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой, вы мне сообщите... Дорогой, вы мне сообщите, что вам известно». «Да, кстати же, я без письма водителя». Я не имел причины отказаться. «Напротив», — сказал я Проскурову, — «я сам хотел просить вас взять меня с собой, так как меня лично крайне интересует это дело». Передо мной точно живой встал образ убийцы с угрюмыми чертами, со страдальческой складкой между бровей, затаенной думой в глазах. Скликает воронья на мою головушку проклятой. Вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном лагу и прежде уже омрачившим его чистую жизнь своей зловещей тенью. «Эге-ге!» — закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно. «Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?» Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу. «Поскорее, ради бога!» — кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку. Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка. Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок приставал иногда и что-то делал над спиной ямщика. Виднелись поднимаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах. Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом. «Много довольны, ваше благородие», — сказал товарищу, вот ему, ткнул Проскуров нового ямщика. «Знаем», — ответил тот. «Ну, смотри», — сказал следователь, усаживаясь в повозку. «Приедешь в полтора часа, получишь рубль. А минутой, понимаешь, одной только минутой позже...» Тут лошади подхватились с места, и Проскуров попихнулся, не докончив начатой фразы.